Глава 29. Амирхан. «Ты с ума сошел? Какая поездка, когда твой ребенок в таком состоянии?» Ожидаемо злится отец. Примерно такой реакции я и ожидал, когда с утра сообщил ему о своем отъезде. Сказать правду я не мог, так что приходилось выкручиваться. Это займет всего неделю. К тому же я планирую проконсультироваться с врачами, пока буду там. Ты ведь сам знаешь, какая у нас медицина. Возможно, там... Это все пустые оправдания, Амирхан. Зря я надеялся на то, что ты изменился. Разочарованно говорит родитель, не понимая, какую боль причиняет мне своими словами. Жаль, что ты так думаешь, вздыхаю я. Однажды ты поймешь, что был неправ, папа. С этим я просто выхожу из его кабинета и иду к нам с Софией в спальню. Ну что? Тут же спрашивает жена, складывающая мои вещи в чемодан. Такое ощущение, что его и разбирать не надо. Вздыхаю я, вспоминая, сколько раз за последнее время мы паковали вещи. Как я и думал. Недоволен и пышет гневом. Отвечаю на заданный ею вопрос. А что, мама? Вроде нормально. Пожимает София плечами. Мне кажется, ей сейчас ни до чего. Забрала малышонка и закрылась у себя. Для нас всех сейчас непростое время. Промолчав, сажусь на кровать, наблюдая за тем, как мой чемодан заполняется вещами. Иногда мудрость жены приводила меня в ступор. Как в таком возрасте женщина может быть такой? Разве не должна она быть капризной и эгоистичной? Откуда столько понимания и заботы обо всех окружающих? Я ведь прекрасно понимаю, как ей нелегко отпускать меня. Знаю, что она наверняка ревнует и меня, и сына. Но, несмотря на это, ведет себя настолько зрело и рассудительно, что внутри меня все просто расцветает от нежности и любви к ней. Я постараюсь вернуться как можно раньше. Притягиваю ее к себе после того, как с чемоданом покончено. Скоро мы забудем обо всем плохом и заживем сказочной жизнью. Обещаю ей и целую. Ловлю тебя на слове. Сквозь боль усмехается она и отвечает на ласку моих губ. «Ты с ума сошел?» Фыркает Камила, которую мне с трудом удалось разыскать через общих знакомых. «О чем ты вообще толкуешь? Ни слова не поняла». Как оказалось, девушка переехала и сменила номер телефона. И вот когда я наконец сумел разыскать ее и попробовал объяснить, что мне от нее нужно, она пытается отмахнуться. Ну что сказать, вполне ожидаемо. Я... «Если хочешь вернуть мне обратно ребенка из-за болезни, даже не рассчитывай». По-своему поняла она мои слова. Ну, конечно же. О чем еще могла подумать эта эгоистичная особа? Я подписала отказ от него, так что никаких прав на него не имею, как и он на меня. Если тебя что-то не устраивает, можешь сдать его в приют. Выводит эта тварь меня из себя. Как только Всевышний допустил рождение ребенка у подобной особи. Таких женщин изначально нужно лишать способности к деторождению. Он мой сын, и в отличие от тебя, я не собираюсь от него отказываться. Возмущаюсь я. «Тогда что ты мне тут толдычишь о его болезни? Или думаешь, что мне интересно?» Хмурится она. «Не сомневаюсь, что нет, но мне нужна твоя помощь». Прося у Всевышнего силы вытерпеть эту пытку, спокойно объясняю я. «Помощь? И в чем же?» Устало вздыхает Камила, разглядывая свой маникюр. «Мне нужно, чтобы ты сдала тест на совместимость, и если ты подойдешь в качестве донора...» «Стоп!» Обрывает она меня, пуча свои накрашенные глаза. «Каким еще донором? С ума, что ли, сошел?» «Ну почему я не бью женщин? Эта дрянь даже меня смогла вывести из себя». «Вот приди ты за сексом, я бы еще подумала, но это...» Морщится она. «Ты точно не в своем уме, Яндаров». «Я заплачу любые деньги». Стараясь не повышать тона, выдаю ей, отчего она тут же меняется в лице. Уверен, с твоими аппетитами ты уже промотала все, что заработала на продаже собственного ребенка. «Только не надо читать мне лекции», — закатывает она глаза. «Донорам чего надо стать? Органы свои я не отдам, что бы там ни было. Деньги еще можно заработать, а вот новую почку...» «Не нужна мне твоя почка!» Все же срываюсь я. «Мне нужен твой костный мозг. Думаю, его ты можешь дать». «А это не опасно? И сколько ты готов заплатить?» Тут же загораются алчностью ее глаза. «Достаточно, чтобы ты больше не думала о деньгах». «В таком случае я хочу 500 тысяч долларов». «Получишь», — киваю я, не моргнув и глазом. «Я бы и больше дал, попроси она. Но сначала убедимся, что ты подходишь. Я заеду за тобой утром. Будь готова сдать тесты». «Ну что она сказала?» «Стоит мне вернуться в номер и позвонить Софии по видеосвязи», — задает она вопрос. Согласилась, завтра сдадим тест. Устало улыбаюсь я. Много попросила. Смущенно, как, впрочем, и всегда, когда дело касалось денег, спрашивает жена. Терпимо, около 44 миллионов рублей. И где ты их возьмешь? Охает она. Продам пару квартир, закрою пару счетов, не волнуйся, уж как-нибудь наскребу. Трогать наследство деда не хочу, иначе вообще заморачиваться бы не пришлось. Успокаиваю ее я, да и у отца просить тоже. Мы не можем сказать ему, никто не должен знать, что малышонок... Замолкает она, перебив меня. Я так боюсь, что все узнают. Ведь тогда и он сам рано или поздно поймет, что я не его мама. Всхлипывает жена. Ты его мама, слышишь? Единственная возможная. Или ты считаешь его матерью ту, что готова помочь ему лишь за деньги? София, ты прав. Отступаю я, не желаю углубляться в эту тему. Мне и так было нелегко знать, что мой муж там, с той, которая подарила нам нашего сына. Рациональная часть меня понимала, что ревновать глупо, но другая часть меня просто с ума сходила от ревности и беспокойства. Я буду молиться, чтобы она подошла. Шепчу я в трубку. Не может же нам вечно не вести. Что-то с вами не то в последнее время. Подозрительно смотрит на нас бабушка за обедом. Сегодня суббота, так что у всех выходной. Вся семья в сборе, и мы как можем пытаемся вести себя обычно, что нам, видимо, не удается, учитывая подозрительность бабушки. «О чем ты, мама?» – удивляется свекор. Он все еще зол на сына за отъезд. «О вашей обеспокоенности? Или вы все считаете меня слепой?» – хмурится бабушка. «Единственное, что меня беспокоит, так это твой внук, который все время норовит куда-то уехать», – ворчит свекор. «Про обеспокоенность других сказать не могу. Мама, вам кажется?» – вступает в разговор свекровь. «У всех все прекрасно». «Я...» — явно не собирается отступать бабушка. «Я хотела предложить составить мне компанию и сходить по магазинам». Перебиваю я ее, пытаясь отвлечь от опасной темы. Сайфула вырос из своей одежды. Улыбаюсь я. «О, мы с удовольствием. Правда, мама?» Поняв мой отвлекающий маневр, с воодушевлением спрашивает свекровь. «Думаю, прогулка нам всем пойдет на пользу». Амирхан. «Она подходит». Сам, не веря результатам теста, звоню Софии, как только ответы приходят мне на почту. «Подходит», — выдыхает в трубку жена, явно находясь в том же состоянии, что и я. «Мы первым же рейсом вылетаем домой, я сейчас же позвоню Камиле и договорюсь». Начинаю тараторить, что мне совершенно не свойственно. От волнения и радости внутри настоящий ураган эмоций. «Я так рада, я... у меня просто нет слов», — начинает плакать жена. «Эй, ты чего? Радоваться надо, а не слезы лить». Пытаюсь я ее успокоить, после чего она вытирает слезы и смотрит на меня с таким облегчением, что я и сам ощущаю, как меня наконец отпускает. Эти два дня, что мы ждали результатов теста, были самыми трудными в моей жизни. «Я радуюсь, это слезы облегчения», — улыбается она сквозь вновь выступившие слезы. «Даже не верится, что скоро все закончится». «Не так скоро, как хотелось бы, но да, теперь у нас есть надежда», — соглашаюсь я. «Приезжай поскорее». Шмыгает София носом. «Мне так одиноко без тебя». «Я сам с ума схожу. Куплю билет на первый же рейс», — обещаю я. «А теперь мне пора. Чем быстрее все сделаю, тем быстрее увидимся. Люблю тебя». «И я тебя». Решив, что по телефону такие вещи не обсуждаются, отправляюсь домой к бывшей любовнице, предварительно сообщив о своем визите. К счастью, Камила дома и, судя по всему, только недавно проснулась. «Ты что, пила?» Морщусь я. «Пила, и что? У подруги был день рождения, вот мы...» «Мне плевать, в честь чего ты там решила, что можешь употреблять алкоголь, когда тебе врач четко дал инструкции и...» «Так результатов теста еще не было, чего кричишь?» Возмущается Камила. «Мы с тобой еще ни о чем не договаривались, чтобы ты ставил мне условия. Своей жене ты так же приказываешь?» Фыркает она, закатывая при этом глаза. «Результаты есть, и ты подходишь, так что с этого дня никакого алкоголя и сигарет. Твердо ставлю ей условие. Тебе ведь нужны твои деньги». «Только вот не надо на меня давить. Хочу напомнить, что нужна тебе больше, чем ты мне». Закатывает стерва глаза. «Мы сегодня же улетаем в Россию. Где твой паспорт? Решай не тратить время на пререкание». «Сегодня?» Удивляется она. «Но...» «Никаких «но». Мой сын не может ждать. Трансплантация – процесс непростой. На это нужна подготовка и время, которого у меня нет. Так что хватит мне тут выкаблучиваться и готовь чемодан». «Ладно, но деньги вперед». Ставит она условие. Мы заключим договор, и ты получишь все после трансплантации. Не думаешь же ты, что я такой идиот, что доверюсь тебе? Качаю я головой. На самом деле денег у меня пока нет, ведь их еще надо вывести, а на это нужно время. Будь они у меня, я бы заплатил, не раздумывая. Мне нужна хотя бы часть. Хмурится она, складывая руки на груди. Иначе никуда не поеду. Ладно, давай номер счета. Подумав, соглашаюсь я. Возьму у Муслима. Проще попросить у брата, чем спорить с этой недомамашей, которой абсолютно чужды любые чувства и эмоции, кроме жажды наживы. Скажу брату, что нужны для вложения, ведь, зная характер Муслима, он не будет задавать ненужных вопросов. Лучше наличными, а то еще в налоговую отчитываться за такую крупную сумму. Доводит она меня до кипения. Тогда придется подождать до приезда в Россию. Я, знаешь ли, не ношу с собой такую сумму налом. Язвлю я. «Ладно, поверю тебе на слово». Делает она мне одолжение. «Давай паспорт». Повторяю я, раздраженнее некуда. «О чем я только думал, когда связывался с этой женщиной? Где были мои мозги?» «Сейчас принесу». Уходит она в спальню и возвращается с документом. «Иди собираться, я сразу закажу билеты». Говорю ей, доставая телефон и садясь на диван. «У нас прохладно, так что бери теплые вещи и ничего откровенного». Зная ее стиль, предупреждаю ее я. «Может, еще паранджу надеть?» — фыркает она. «Я соглашалась отдать свой костный мозг, а не позволять указывать мне, что надеть и как себя вести». На это я просто молчу. Захожу в приложение по заказу билетов и радуюсь, что нахожу свободные места через 5 часов. Как раз успеем заехать в отель и выписаться, и очень скоро будем дома. Главное, что Камила подошла, и наш Софии сын скоро будет в безопасности. София. Я так обрадовался, что даже не сообразил, что нам нужно в Москву, а не домой. Сокрушается муж. Я сейчас же куплю вам билеты. Подготовься и объясни домашним, что мы нашли донора. А если кто-то захочет поехать со мной? Не сомневаясь, что так и будет, спрашиваю я. Вдруг они спросят, кто донор? Увидят там эту женщину и... Никто никого не увидит. Успокаивает меня муж. Все пройдет анонимно. Скажем, что нашли добровольца, готового за небольшое вознаграждение пожертвовать своим костным мозгом. Хорошо, сейчас же спущусь и поговорю с родителями. Соглашаюсь я с его доводами. Нам через 10 минут на посадку, так что я выкуплю вам билеты и сразу зарегистрирую на рейс. Не нужно, я сама справлюсь. Ну или попрошу Хасканта. Ссылаюсь я на деверя. Вдруг мне не удастся отговорить отца от поездки. Хорошо, позвоню тебе по прилете. Люблю тебя. А я тебя, легкой дороги, любимый. Объясни все свекру и свекрови, я говорю, что мне срочно нужно вылетать с сыном в Москву, на что ожидаемо получаю ответ от свекра о том, что он едет со мной. Особо спорить я не вижу смысла, поэтому просто прошу его купить билеты, пока собираю наши с малышонком вещи. Мне до сих пор не верится, что все пройдет так легко, и я ужасно нервничаю, переживая, чтобы эта женщина не вздумала все испортить. Дорогая, не переживай так, на тебе лица нет. Пытается успокоить меня свекровь. Закончив собирать вещи свекра, она пришла сказать мне, что вылет через 3 часа, и нам надо выдвигаться в аэропорт. Мне просто не верится, что все закончится. Тряхнув головой, выдаю я, изо всех сил пытаясь удержать слезы. Я так боялась того, что донор не найдется. Всевышний милостив, всегда нужно верить в лучшее. Особенно, когда дело касается такого маленького человечка, как наш Сайфула. Твое волнение передастся ребенку, так что прекрати нервничать и одевайся в дорогу. Что мы скажем бабушке? Охаю я, вспомнив, что она-то и не в курсе болезни нашего малышонка. Мама в гостях у двоюродной сестры, так что на сегодня вопросов не будет. А когда она приедет, я скажу, что вы со свекром поехали в Москву на день рождения его старого друга, так как я не смогла сопровождать его. В любом случае, это моя забота. Все, о чем должна думать ты, это ребенок. Не забивай свою голову другими проблемами. Амирхан. Как тут странно. Оглядываясь вокруг, тянет Камила. Всегда считала Россию довольно примитивной. Мы здесь не для твоей оценки. Раздраженно говорю я, делая знак таксисту. Как грубо. «Должно быть, твоя жена с трудом терпит твой ужасный характер». Морщится она. Мы садимся в такси и едем в отель, где я снял номера. По дороге звоню в клинику и договариваюсь о срочной госпитализации Камилы, а также отправляю сообщение жене о том, чтобы ехала в отель. В клинике нас готовы принять завтра с утра, так что эту ночь нам предстоит переждать в отеле. Я ужасно нервничаю из-за отца, боясь, что он прознает про мою бывшую любовницу, Ведь той совершенно нельзя доверять. Кто знает, что взбредет в ее мстительную головку. Всегда нужно быть начеку, когда дело касается женщин и их эмоций. «Ты ж мой богатырь, ласкаю я сына». Сайфула устал после дороги, но это не мешает ему радоваться мне. Скучал по папе. Щекочу его животик и прижимаю довольное чудо к груди. Я так точно скучал. Почти неделю не видел своего сына. «А по жене ты скучал?» Спрашивает с улыбкой София, которую я не заметил. Жена принимала душ, пока я миловался с сыном. «Иди сюда, я покажу тебе, насколько». Смотрю на нее с диким голодом. София тут же с улыбкой прыгает к нам на кровать и обнимает меня. «Я так рада, что скоро все закончится», — трется она своим носиком о мою шею. «Мы, наконец, заживем спокойной и размеренной жизнью, о которой я так мечтаю». «Заведем еще одного ребенка и будем жить добро наживать», — шучу я. «Да, заведем», — тут же отвечает жена довольно воинственно. «Хватит уже жить для себя. Я хочу маленькую принцессу и...» «И я хочу». Перебиваю я Софию. «Похожую на тебя». «Правда?» — удивляется жена. «Конечно. Я вообще думал предложить тебе начать над ней работу по приезде домой, но ты сама знаешь, что случилось с Сайфулой. Теперь, когда все начнет налаживаться, мы сможем осуществить все свои мечты».